Йен Уотсон. Зеркала. Прочитано благодаря поддержке слушателей Puffin Cafe на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в профиле. Откуда взялись зеркала, Дэнни? Очень просто, с Марса. Марс — это место, где их нашли. Как ты считаешь, откуда они взялись на Марсе? Па, а ты подаришь мне зеркало на день рождения? Если скажешь, откуда. Так нечестно. Этого никто не знает. Попробуй догадаться. Может, марсиане их сделали? Какие марсиане, Дэнни? А может, зеркала и суть марсиане? Но как же тогда они делают нового марсианина? Ломаешь зеркало, втыкаешь куски в землю. Второе зеркало отрастает от одного из обломанных краев под углом. Позже третье зеркало вырастает из второго. Получается триада? Триада зеркал. Это такая большая призма. И что дальше? Ничего, можно отломать снова и сделать то же самое. Значит, чтобы зеркала размножались, необходимо вмешательство постороннего? Ну да, это как у цветов, которые опыляются пчелами. Не совсем. Нужно любопытное, алчное существо с руками. Или щупальцами, или когтями. Может, древние марсиане были крабосьминогами? Нет, ерунда. Зеркала, Дэнни, бессмысленны, если только их не подсунули специально для того, чтобы мы их обнаружили на Марсе. Может, они естественным способом выросли, как кристаллы? Несколько лет назад было только 6 триад, а теперь их миллионы по всей Земле, и мы множим их все время. Если ты думаешь, что они захватчики из космоса, па, то это паранойя чистой воды. Зеркала ничего без нас поделать не могут, просто торчат на одном месте. Так можно мне хоть одно, па? Нельзя. Одно превратится в три, так что нацеливайся сразу на триаду. Это квинтэссенция моих бесед о зеркалах с Дэнни. Их было много, прежде чем я окончательно сдался. Правительство в своей мудрости решило, что каждый гражданин имеет право стать владельцем зеркала. Естественно, при наличии лицензии по достижении совершеннолетия. Правда, лицензионная система позволяла контролировать лишь число зеркал в стране и их месторасположение. Возрастное ограничение, якобы для защиты впечатлительных юнцов, — дополнительная нелепость, будто подростки не могли таращиться на зеркала, которых было везде полным-полно. Уверен, главной идеей было повышение дохода государства. Кажется, в XVIII веке Англия обложила налогом обыкновенные стеклянные окна. Люди закладывали оконные проемы кирпичами. У нас налог на стекло возродился. Конечно, в начале зеркала были в большой цене. Редкий сувенир с красной планеты. Но спустя 6 или 7 лет они подешевели, и трудно было найти уголок, в котором не росло бы зеркало. «Пап, а я когда вырасту, стану чистильщиком зеркал». Это Дэнни в возрасте 8 лет. В тот год его мать Рут погибла в автомобильной катастрофе. К тому времени мой сын видел только одно настоящее зеркало, хотя их изображения не сходили с телевизионных экранов. Дэнни сразу сообразил, если обычные стекла в окнах требуют чистки, то и марсианские тоже. В каком-то смысле он был прав. В самом начале шустрые бизнесмены отхватили изрядный куш, делая вид, что чистка зеркал — сложное и дорогостоящее предприятие. Сейчас хозяева окатывают их из обычного садового шланга, зеркала не тускнеют и не царапаются. И они вовсе не хрупкие, хотя камень, брошенный с достаточной силой, может их разрушить, и вид исчезнет. Вид. Помню первый настоящий вид, который мы с Дэнни наблюдали. Это зеркало, все еще дорогое, как Роллс-Ройс, было выставлено в Харродсе. Нам пришлось простоять четверть часа. Такое же толстое, как витринное стекло, и к основанию расширяется. Основание покоилось в почве, и уже второе полусформировавшееся зеркало, еще пустое, отрастало от одного из краев, забирая необходимые для роста элементы, предположительно, из почвы. А может быть, даже из воздуха, напоенного ароматами жареного кофе, телячьих отбивных и сыра. Вид в зеркалах не был отражением местных реалий. Вместо них были видны кратеры, валуны, чернильные тени и слепящая звездная равнина над горизонтом. Так и хотелось шагнуть на лунную поверхность, только никто не умел проходить сквозь зеркала. Луна была не нашей луной. потому что в небе сияли два солнца, одно маленькое ослепительно-голубое, другое — громадный багровый диск. Маленькая ладошка в моей руке. Я и Дэнни постепенно продвинулись к обратной стороне зеркала. Здесь зрелище было совсем другим. Мшистый луг, окружённый купами древовидных папоротников, ажурные облачка неслись по небу. Толстые мохнатые насекомые, похожие на шмелей, кружили над мхом. Окно в чужой мир с чужой жизнью. С увеличением числа зеркал накопилось достаточно фактов, чтобы сделать кое-какие выводы. Множество зеркал демонстрировало безжизненные миры и поверхность безатмосферных лун. В других были пейзажи с флорой и фауной, но нигде не замечалось признаков разумной деятельности. Может, некоторые и показывали братьев по разуму, и на них наложило лапу правительство? Но это казалось маловероятным. Новые пейзажи проявлялись случайным образом, и сохранить в тайне такой сенсационный факт было просто невозможно. Некоторая часть показывала землю и людей. Пустынные ландшафты можно было привязать к Канаде или Китаю, Аргентине или Австралии. Сцены с людьми были сразу идентифицированы. Итальянская виноградарня, японская железнодорожная станция, возможно, просто не сподобились пока повстречаться с пейзажем инопланетной цивилизации. Может, такое подвернется через 50 миллионов зеркал? Не было ли это приманкой, побуждая выращивать все больше и больше? И люди продолжали разнимать триады на части и высаживать эти части снова и снова. «Хорошо, Дэнни, мы купим зеркало». К этому времени вернулась вторая экспедиция с Марса. Она не нашла новых зеркал и вообще не обнаружила ничего сенсационного. Конечно, трудно прочесать всю поверхность, однако, может, там и нельзя было ничего найти, кроме скал, песка и глубинных разломов. Может, когда-нибудь и будет постоянная база на Марсе, а может, и нет. «Где мы посадим зеркало, па?» «Возле патио. Выбросим старые розовые кусты и на их месте. Давай договоримся, вырастим полную триаду и на этом остановимся». «Но мы же не увидим внутреннего пейзажа». «Увидим. Лестница на что?» Научные исследования выявили немногое. Мы ничего так и не узнали о внутренней структуре зеркал. Грубо говоря, они состояли из соединений кремния плюс другие обычные элементы. Они были в состоянии преобразовывать простейшие компоненты в нужные для себя. Это делало их весьма примечательными объектами, настолько примечательными, что наука была озадачена. К моменту смерти Рут я работал дизайнером по интерьерам. Я начинал с кухонь, потом перешел на ванные. Это мое изобретение — ванна-кит в форме финвала, но гораздо меньшего размера. Потом последовали ванна-аллигатор, ванна-гиппопотам, не говоря уже о душе грот-нимфы. После кончины жены я работал на дому. Изобрел ручки на кранах в виде тотемов или в виде примечательных личностей, как то Гитлера или Йоко Оно. Я сконструировал унитаз в форме разверстой пасти. Садишься на губы, а потом захлопываешь крышку язык. Выдумал моечные раковины с голограммами ногих красоток. Все это пользовалось повышенным спросом у людей с большими деньгами. Лицевая сторона нашего зеркала показывала при дневном освещении уличный базар явно арабской страны, а обратная — неизменную золотистую пустыню. Солнце так медленно двигалось по небосклону, что день там равнялся году здесь. В это время мы устроили вечеринку. Среди гостей, приглашенных сыном, была его самая первая подружка Ти, сокращенно от Дороти, пухленькая, язвительная 16-летка с рыжей короной волос на голове. Я же пригласил Денис. Ей было под 30, стройная фигура, курносая личико с ироничными глазами, светлая шатенка. За 3 месяца мы трижды побарахтались в постели, 2 раза она была достаточно нежной, а 1 не в настроении. Денис излучала дружелюбие на нескольких частотах, но на одной частоте совсем другое — стремление к неосознанной жестокости, злости. Я понимал, что эта последняя частота заглушит все остальные, если мы будем продолжать нашу связь. В данный момент это добавляло перца в мою пресную жизнь. Денис поддерживала меня в форме. В центре внимания было не зеркало. Люди навидались их предостаточно за 10 лет. А один из марсианских астронавтов второй марсианской экспедиции, Донна Жанна Скотт, археолог. Дэже была миниатюрной негритянкой родом из Нью-Орлеана. Ее состояние быстро увеличивалось за счет телевизионных выступлений, книг, консультаций и рекламы. Экипаж «Исследователя-2» состоял из 7 мужчин и 4 женщин. Успех у средств массовой информации она приобрела, сообщив, что это сочетание 4 к 7 было подсказано руководителем Центра эмоциональной нумерологии. Ее заманили на вечеринку с помощью Сэма Якобса, лондонского босса транснациональной корпорации, для которого я сконструировал ванну в моем излюбленном стиле а-ля кальмар. Дэже рекламировала новую турбазу в Антарктике, которой занимался Сэм. Антарктида и Марс схожи некоторыми нюансами. Пустынны и чертовски холодны. Надо ли говорить, что черная кожа эффектно смотрелась на фоне льда, тем более что снятые через красные светофильтры ледовые поля выглядели точь-в-точь марсианской пустыней. Заманивая Донну Жанну Скотт, я руководствовался следующими соображениями. Первое — польстить Денни, поднять его в глазах Ти. Второе — укротить подростковую бесцеремонность Ти. Положение ДЖ способствовало обузданию возможных выходок девчонки. Третье — дать понять Денис, что меня окружают знаменитости. И четвертое, но не последнее по счету, мне хотелось, чтобы специалист одобрил наше с Денни приобретение. Теплый солнечный вечер, на решетке барбекю, истекая жиром, шипели куски мяса и ливерные колбаски. Артист, облаченный в средневековый костюм, пел баллады, подыгрывая себе на лютне. Пара нанятых официантов разносила гостям охлажденное пиво и теплое бургундское. Донна Жанна послушно повосхищалась базаром и чуждой пустыней. «Это Марс?» — спросила Ти, ткнув пальцем в зеркало. «Нет, не тот цвет». «Может, это кусок Марса, который вы пропустили?» — вставила Денис. «Наверное, это было совсем рядом, за ближайшей дюной, но вы набрали в сапоги столько песка, что вернулись в корабль». «Мы ездили по Марсу на пескоходах», — поправила Донна Жанна. «Если в сапогах песок, вы труп». «Как чудесны пирамиды, верблюды», — продолжала Денис лениво. «А Марс должно быть скучен, если не считать зеркал, конечно». «Она что, подкалывает? В том смысле, что зеркала были открыты первой экспедицией?» «Скука, милая, в душе человеческой. А в таких местах, как Марс, скука убивает». «Разве все было так плохо?» — голос Денис звучал невинно. «Я только хотела подчеркнуть, что там следовало быть внимательной все время». Я вмешался. «Донна Жанна, а вы побывали на том месте, где нашли первые зеркала?» «Заглядывали. По-прежнему те же 6 триад, что и раньше. Помните, первая экспедиция разняла одну триаду, две части взяла на землю, а одну посадила. Смотрите, ваше зеркало дало отростки». Так оно и было. «Может, земля переполнится зеркалами?» — спросила Ти. Даже рассмеялась. «Не думаю. Существует определенный уровень насыщения, как для любого другого товара. Можно посмотреть на это с экологической точки зрения. Спустя некоторое время ниша заполнится, как и в природе, спрос упадет. Денни подал голос. «А вам не кажется, что за нами подглядывают инопланетяне, и в этом назначение зеркал?» «Сомневаюсь, Дэниел, как может информация достичь чужой цивилизации?» «Частицы со скоростью больше, чем у фотонов, каких мы не можем пока обнаружить. И чьего существования никто не доказал?» Покачала головой Дэже и подняла бокал с бургундским. «Выпьем же за новое зеркало и его ростки. Возможно, они покажут что-нибудь замечательное». «Зеркала, как игральные автоматы», — заметила Денис. «Вам не кажется? Мы играем и играем в надежде сорвать свой куш». Перед моим внутренним взором пронеслись картины унитазов, сконструированных в виде игральных автоматов. Что там старина Фрейд изрек про деньги? «Деньги подобны фекалиям. Страсть к накопительству берет начало из анального инстинкта». Если бы я смоделировал подобный унитаз, то на него, пожалуй, клюнули бы богатые покупатели. Эту идею стоило обдумать. Для того, чтобы вырасти, второй части триады потребовалась неделя. Как только она достигла полного размера, появились пейзажи. На одной стороне сверкал ледник, который мог принадлежать как Земле, так и какой-нибудь отдаленной планете галактики. Трудно сказать, солнце и луна выглядели похожими на наши. На другой расстилалась саванна, и уж точно неземная. Там паслись ходулиногие существа, напоминающие фламинго с газельями головами. Временами они уносились за рамки зеркала, то ли спасаясь от хищника, то ли занимаясь спринтерским бегом в качестве разминки. Дэнни много времени проводил у моего подарка, будто лично владел саванной и ледником. «Две вишенки». Вот и все, что мне сказал Денис, когда заглянула в следующий раз. «Две вишенки на фруктовом автомате. Самый маленький выигрыш». Она обняла меня за талию и прижалась грудью. «Может, для разминки?» Половина моего «я» пришла к выводу, что жизнь потрачена впустую, а другая продолжала выдавать свежие идеи типа игровых унитазов. Зеркала как бы отражали мою деятельность. Они бесконечно генерировали перспективы далеких мест, которые, в общем, не стоили внимания. Пусть мы даже могли достичь этих мест, единственно привлекательными ландшафтами были земные. В чем же истинное предназначение зеркал? Разочаровать нас? Предоставить избыток пустынных мест на чужих мирах и маленький процент земных видов, на которых, по крайней мере, что-то происходило? Могли ли зеркала оказаться наследием суперцивилизации? А сама она оказалась в ситуации тренера, вынужденного выбросить полотенце на ринг, или эмигранта, уехавшего в соседнюю галактику, или йога, достигшего нирваны. А может, это намек, чтобы мы не тратили усилий в бесплодных поисках? А вдруг это зловещий заговор? Зеркала специально подбросили для землян, чтобы у них пропало желание путешествовать по галактике. В действительности же Вселенная полна феерических чудес и замечательных миров, событий, приключений, городов и башен, но после миллиона зеркал мы никогда в это не поверим. Может быть, я просто старею? Дэнни предпочитал далекие пустынные ландшафты арабскому базару. Да и Ти тоже. Возможно, потому что подобные картины соответствовали гормональному состоянию подростковых организмов. Наше второе зеркало принялось выращивать третье для завершения цикла. Последняя часть триады появилась в полдень, когда в доме был только я один. И я не преминул посмотреть. По зимней тундре мила поземка. Квартет маленьких лун рассеивал мертвенный свет, яркое созвездие приковывало взор. Я окрестил его гориллой. Горилла искала блох из менее ярких звезд. Может, наше солнце было одной из этих блох, но, скорее всего, нет. Да чего странно днем смотреть в чужую ночь. Очаровательно. Вот окно в мою собственную душу. Когда Дэнни вместе с Ти пришел из школы, его восхитила залитая лунным светом тундра и ухмыляющаяся горилла с руками, засунутыми под мышки. Потом сын спросил, а что внутри? «Да, на противоположной стороне», — поддакнула Ти. Я пожал плечами. «Ты не заглянул, па?» «Решил оставить это удовольствие для вас», — солгал я. Из сарая была притащена раскладная лесенка. «Принеси садовую!» Капризно надула губы Ти. «Мы оба спустимся внутрь, Дэн!» Лестница и пара тел, втиснутые в пространство между тремя поверхностями, каждая из которых не больше двери. «Тесновато вам там будет», — заметил я. «Будет здорово, и там не так уж и тесно», — настаивала девчонка. «Ну, как хотите», — пожал я плечами. Дэнни сбегал и принес легкую дюралевую лестницу. Будут, наверное, целоваться в пространстве между тремя мирами. Я представил и отверг идею приспособить триаду под душевую. Кому захочется лезть в кабинку по лестнице? Это натолкнуло меня на мысль, что никто не пытался выращивать зеркала в домах. Вряд ли можно использовать зеркало вместо стекла, особенно тогда, когда из него постоянно вырастает новая триада. Эта идея сродни той, которая предлагает использовать слоновьи ноги под стойки для зонтиков. В этот момент послышался знакомый рык турбоавтомобиля «Денис». Всегда перед тем, как выключить двигатель, она запускала мотор на полные обороты. Словно автомобиль был сопливым ребенком, которому «Денис» прочищала нос. Я сделал ей обычный кампари с содовой, а себе налил чистого. Уголком глаза через застекленную дверь заметил Дэнни, достигшего вершины триады. Рыжая голова Ти мелькнула и исчезла из поля зрения. «Почему люди пьют кампари? Похожую смесь предлагает дантист, когда требуется прополоскать ротовую полость». Денис и я чокнулись бокалами. «Просто», — она ответила, — «салют». Я явно погружался в состояние депрессии, как Дэнни спускался в колодец из миров. Все казалось бессмысленным, испорченным, нечистым. Может, самым противным была невозможность пройти через зеркало, хотя и не больно-то хотелось оказаться в одном из унылых миров. Таким образом, зеркала искушали вдвойне. Внезапно я испытал лютую ненависть к марсианским штучкам, но, скорее всего, просто ненавидел себя. Вдруг вопль разрезал день, как нож. Я оказался снаружи, преследуемый Денис. Вопль был не такой, когда наступают на ногу. «Дэнни!» — крикнул я. «Ти!» — крикнула Денис. Она тоже, наверное, видела рыжую головку. Но почему она крикнула «Ти»? Потому что это забыл сделать я. Дэнни выскочил из триады и уже поставил одну ногу на наружную лестницу. «Па, помоги!» Он чуть не опрокинул стремянку, но я успел поддержать его. «Что-нибудь с Ти?» «Она исчезла, па! Исчезла! Вспышка света, ветер и... Она в зеркале! Она на другой стороне, как Калиса!» «Ну-ка, посторонись!» Дэнни отодвинулся, и я залез на стремянку. Я перегнулся через край. Золотистая пустыня. Ти стоит и озирается в ужасе. Она в добром здравии, она дышит, не отравилась, не упала замертво на песок. Она в неуверенности помахала рукой в одну сторону, в другую. Она не видела меня и вообще зеркало. Саванна. Ти стоит там тоже, в траве по пояс. Вдали несутся прочь фламинго-газели. Побледневшая от шока, она озирается. Третье зеркало снова Ти, на этот раз на городской улице. Город этот не на земле. Шеренги многоцветных ромбов, пронизанных веретенами, взмывают вверх к серой облачной пелене. Веретена каким-то образом прикреплены к ромбам. Ти стоит на краю широкой коричневой мостовой, мимо проносятся непрозрачные пузыри на прогибающихся явно пневматических шинах. С обеих сторон к ней приближаются странные существа. Ее рот открыт в немом крике. Инопланетяне выглядят как ходячие черви, глаза и прочие органы чувств сконцентрированы на верхушке. Ножки, как у утят, при походке существа смешно переваливаются, ручки напоминают тоненькие веточки. На телах — портупея, какие-то ящички, розетки с серебряными шариками на шнурках. Сорвали главный приз. Выигрыш — телепортация в инопланетный город. И в пустыню, и в саванну. Расплата — ужас. Как могла оказаться Ти в городе и в двух других местах? Я ухватился за стык, где сходились две части триады, и потянул. Чтобы лучше видеть, вернуть Ти. Триада распалась, превратившись в три отдельных зеркала. Я сбежал по ступенькам, потом развернул все три зеркала внутренней стороной наружу и поставил рядом. «Зачем ты это?» Денис ахнула. «Инопланетяне», — пояснил я. Дэнни гладил зеркало, надеясь, что оно приоткроется. Оно не открывалось. «Как такое возможно? Почему она одновременно в трех местах?» — спросила Денис. Ти в пустыне карабкалась на дюну. Ти в саванне топтала траву, словно намеревалась устроиться там надолго. Ти в городе стала эпицентром сгрудившихся вокруг горожан, жестикулирующих своими веточками. «Зеркала размножаются», — размышляла вслух Денис, — «и они растиражировали девочку. Кто из них троих настоящая Ти? Одна настоящая, а две других — ее отражение? Но все выглядит так натурально. Куда же ей идти, в пустыне или саванне? Она, думаю, найдет еду и воду в саванне, но в пустыне... Боже ты мой!» Ти в городе перестала кричать, ее била мелкая дрожь. «Ты разрушил триаду!» — набросился на меня сын. «Теперь она застряла в зазеркалье и не вернется никогда!» «Ничего я не разрушил», — попытался я успокоить Дэнни. Нам нужно было видеть все три проекции сразу. Почему ты думаешь, что она могла вернуться?» «Я мог бы последовать за ней! Быть с ней!» «В пустыне, где ты погибнешь от жажды?» «Значит, вот зачем ты разломал триаду», — сказала тихо, очень тихо Денис. «Не хотел потерять сына? Подонок!» «Я вовсе не поэтому. Как же ты мог последовать за ней, Дэнни?» «Теперь не может», — обвинила Денис, — «ты вмешался». Инопланетяне расступились, крупный пузырчатый экипаж подкатил к бордюру. Горожане вежливо, но настойчиво загоняли Ти в городе в транспортное средство. Дэнни глубоко вздохнул, закрыл глаза и бросился в зеркало с городом. Оно опрокинулось и ударилось о край железной решетки барбекю. Зеркало треснуло, город исчез. Ти в саванне и Ти в пустыне резко дернулись, словно услышали неожиданно громкий звук. Несколько секунд они озадаченно водили головами, а потом продолжили свои прежние занятия — утаптывание травы и подъем на бархан. Вид города не возобновлялся, а разбитое зеркало отливало свинцовым блеском. «Какой же я дурак!» — сказал я Дэнни, помогая подняться. «Дурак?» — он вырвал руку. «Мы потеряли город». «Хочешь сказать, потеряли Ти?» «Да, конечно, мне жаль, что ты разбил зеркало. Если бы я не разделил триаду, этого бы не произошло». Увидев выражение лица сына, я ощутил то же самое, как тогда, в день, когда узнал о смерти Рут. Чувство, что меня выбросили из уютного мирка и захлопнули дверь. В душу закрался страх, что я теряю сына. К тому же мы по-дурацки потеряли город. Главный приз — миллионов зеркал. Никто, кроме нас троих, не видел его. Четверых, если считать Ти. Но как ее приплюсовывать? На земле ее больше нет. Конечно, я могу добавить Ти в пустыне, которая скрылась за гребнем бархана, раз, Ти в саванне, переставшей утаптывать траву, два. Я понял, зачем она это делала. Хотела оставить метку на том месте, где появилась в чужом мире. Интересно, сколько времени потребуется траве, чтобы распрямиться? Что за безумное транспортное устройство, создающее два дубликата путешественника? Раньше зеркала никогда не транспортировали ничего, кроме пейзажей. Удалось телепортировать человека, но зато разбили зеркало. «Дэнни, а что заставило заработать зеркало? Что вы делали внутри триады?» Сын посмотрел на меня непонимающе. «Ну, вы целовались, еще что-нибудь?» Я тормошил его с вопросами. «Вы...» «Ох, и грубиян же ты!» — возмутилась Денис. «Я хочу выяснить, как это произошло». «Она погибнет!» — выдавил из себя Дэнни. «В городе она не пропадет», — сказал я. «Может, они даже сумеют ее вернуть?» «Сквозь разбитое зеркало?» — съязвила Денис. «А другие Ти?» — спросил сын. «Вдруг они фантомы? Как человек может расстроиться?» «Кажется, Господь ухитрился проделать подобный трюк», — заметила Денис. «Вспомни Святую Троицу. Мы обязаны заявить в полицию». «Думаешь, нам поверят?» — с сомнением спросила Денис. «Мы обязаны. Ведь бедняжка Ти исчезла, пропала без вести. Еще и потому, что мы видели внеземной город, куда можно отправиться через зеркало». «А доказательства?» «Если все мы поклянемся...» Денис кивнула на два уцелевших зеркала. «Последнее доказательство скоро исчезнет из виду. Ти должна вернуться, если не сможет найти...» «Я не стал бы возвращаться», — сказал Дэнни. «Я пошел бы вперед». Я застонал. Ведь можно было сбегать за видеокамерой. Слишком поздно. Ти в пустыне уже ушла за горизонт, а Ти в саванне на таком расстоянии выглядела любой зверушкой, но только не человеческим существом. Дэнни заплакал, потом выругался. Денис демонстративно попыталась его утешить, а мне он даже не дался. «Ну, хватит!» — разозлился я. «Она исчезла, черт побери! Мы не можем лгать, что Ти ушла от нас, а по дороге ее кто-нибудь похитил. Я обязан сказать ее родителям правду и объясню все полиции. Мы должны поступить честно и ничего не утаивать». Я был прав, что впоследствии Дэнни и Денис вынуждены были все признать. Мы сознались, хоть и не в преступлении. Приехали ее родители, потом заявилась полиция. Нагрянули яйцеголовые и утащили разбитое зеркало для экспериментов, а заодно и два других. Налетела туча репортеров и быстро исчезла. Через два дня меня навестила Донна Жанна Скотт. Первое время мне почему-то казалось, что она прибыла прямо с Марса. «Милый», — сказала она в опустевшем дворе, — «сочувствую и переживаю. Я должна была приехать, ведь в каком-то смысле я благословила твою покупку. Если не трудно, расскажи в деталях, что же произошло». Теперь я сообразил, что это не праздный визит, и я выложил ей все. Эта малышка, побывавшая на Марсе, может, поймет мое чувство одиночества. Я определенно потерял Денис, но это так, ерунда. Но еще я потерял и Денни, хотя он по-прежнему жил в моем доме. Триада могла включиться в момент эмоционального подъема, эротического, верно? Денни вылетел оттуда пулей. У него ничего и не было расстегнуто. Пусть, но это не исключает возбуждение. Факт остается фактом. Город инопланетной цивилизации уже был виден, когда парочка залезла внутрь триады. С внешней стороны была тундра. Ты уверен, что город уже был тогда? Это важно. Возможно, сексуальные устремления подростков включили зеркало как устройство для телепортации. Как я уже говорил, Дэнни весьма сдержан со мной. Следователи задали довольно много вопросов. Знаю, но никто не касался данного аспекта. Все произошло одномоментно. Можно я поговорю с твоим сыном? Сходи, тебя он уважает. Он у себя наверху дуется. Донна Жанна спустилась через четверть часа. Они слезали лицом к саванне. Вот и все, что он запомнил. Он признает, что был возбужден. Ти в этот момент только поворачивалась к городу. Им было тесно, Дэнни стоял на нижней ступеньке, погладил ее по попке, и вспышка. Ти закричала, дуновение, и она исчезла в зеркалах. Если бы Дэнни сошел с лестницы, он бы тоже пропал. Наверное. Я бы сказала, что эксперимент можно воспроизвести. Как? Зеркало же разбито. Купить новую триаду. Не смотреть на шестое изображение, не пытаться подглядеть... Спуститься внутрь с кем-нибудь, к кому испытываешь вожделение. Приласкать и повернуться лицом к неизвестности. Тогда возникнет инопланетный город и поглотит. Может, это будет тот же самый город. Плюс два чужих мира, в которых будешь мыкаться, пока не помрешь. Что за дурацкий транспорт? Безумие. По крайней мере, оно работает. Не думаю, что зеркала запрограммированы на миллиарды пунктов назначения. Мне кажется, что связь зеркал с пейзажами, которые они отражают, эмоциональна. Разум в обостренном чувствами состоянии может повлиять на случайный выбор конечной станции и выберет ту, где обитают мыслящие существа. Плюс два других мира. Кто захочет стать добровольцем? Например, я. Марс — пройденный этап. Хотелось бы посетить иную звездную систему. Последствия меня не волнуют. Полагаю, мне понадобится партнер. Эмоционально заряженный на зеркала. «Дэнни, ты мой дорогой, я раскусила тебя. Ты переполнен чувствами вины, одиночества и скрытой похоти. Хорош же я в твоих глазах». Она усмехнулась. «Когда отбываешь двухлетний срок в жестянке, запертая в камеру с десятком других заключенных, поневоле научишься читать в человеческих сердцах и принимать их с любовью. В противном случае никто бы из нас не выжил». Твое предложение оставляет мало шансов выжить. Есть время выживать, а есть жертвовать и рисковать. Как ты собираешься наладить отношения с Денни, если не сделаешь попытки выручить его девушку? И где планируется эксперимент? Хотя бы у Сэма Якобса. Он отправился в круиз, мы посадим новое зеркало. Мы? Изумился я. Да, возьмем Денни. Чтобы он увидел, как я испарюсь? Чтобы он снова стал восхищаться своим отцом. Ночью накануне эксперимента Донна Жанна заглянула ко мне в спальню в прозрачном пеньюаре. Ей почти удалось соблазнить меня. Дэнни уже был в доме Сэма, Донна Жанна подвела меня к пику вожделения, но в последний момент ускользнула. Будь я неандертальцем, наверняка потянулся бы за дубинкой. Но мы ж не неандертальцы. Голое издевательство попытался я сострить. Бесстыдное надувательство. «Не знаю, не знаю», — игриво состроила глазки Донна Жанна. «Кто кого собирается надуть?» «Пока я вижу», — я выразительно облизал губы, «что меня заманили и бросили». «Повышаю твой заряд же, ребёночек. Он нам завтра ой как понадобится». «И ты жалуешься, что тебя надувают со всеми своими голыми побледушками в раковинах?» «Виноват», — сдался я. «Заодно мне удалось усилить твое чувство вины». «Хорошая ты баба, мисс Марсианка. Боюсь, что я влюблён». «Ну уж нет, не воображай». Долго не удавалось заснуть одному. Триада выросла среди кустов крыжовника. Лестница и стремянка были доставлены из моего дома, не считаясь с затратами. Коллеги Донны Жанны сидели на деревьях, окружающих кустарник, с видеокамерами, чтобы не пропустить ни одного нюанса внутри триады. В данный момент они все смотрели в другую сторону и не включали аппаратуру, чтобы, не дай бог, чьё-нибудь сознание ненароком не включило бы шестое зеркало. Снаружи экспонировались картины. Первая — болото с мерзкими тварями, вторая — пляж с набегающими волнами и пальмами на дюнах, третья — равнина пузырящихся гейзеров. Нам показали запись двух внутренних видов — чужеземный лес из бочкообразных деревьев с зонтичной кроной и почвой, покрытой пурпурным вельветом, а также гористая местность, усеянная чем-то вроде обломков коралла. Пожалуй, в этих местах выжить можно, если постараться. Будь хоть один ландшафт сродни лунному, мы вряд ли решились бы на эксперимент, который начался с моих слов: «Сын, я пошел зайти», и вышел в сад. Мы были соответствующим образом экипированы. Сапоги, прочные комбинезоны с капюшонами, в многочисленных карманах которых скрывалось множество необходимых и полезных вещей, включая миниатюрные, но мощные радиопередатчики и пистолеты. Я чувствовал себя нелепо в подобном одеянии среди ухоженных грядок. «Кто не спрятался, я не виноват». Донна Жанна взбежала по лестнице, я подал ей стремянку, чтобы она поставила ее с внутренней стороны триады. Когда я поднялся к вершине зеркала, операторы на ветвях приготовились к съемке, и я почувствовал себя как актер-новичок, которого раздевают для постельной сцены в порнографическом фильме. Мы с ней договорились, что будем смотреть на лес до того момента, пока я ее не приласкаю. «Иди сюда», — позвала она, когда оказалась на земле. «Смелее, путь разведан». Пятая перекладина, четвертая, третья. Я коснулся ее тела, вторая. Ее груди впились в мои бедра сзади. Одной ногой на почве — почва земли, гумус цивилизации. «Нормально?» — спросил я. «Обеими ступнями, приятель?» «Обеими», — подтвердил я. «Отпусти перекладину. Во-первых, мы должны повернуться вместе. Во-вторых, не забывай меня ласкать». Вот мы и здесь. В маскарадных костюмах первопроходцев, застрявших в тесном стеклянном лифте. Ситуация абсурдная, но, черт возьми, я был в приподнятом настроении. «На счёт шесть...» По латыни «шесть» звучит так же, как по-английски «секс». Да чего же плоско? «Раз, два, три, четыре, пять. Секс!» Было тесно, но мы изловчились повернуться одновременно. Я перекинул руку ей через плечо и сжал левую грудь. Зеркало было пустым. Но только мгновение, потом полыхнуло. К нашему обоюдному удивлению, радиосвязь без труда проникала сквозь зеркала. Два передатчика в горах, два передатчика наши в зонтичном лесу, два передатчика среди инопланетян, куда прибыли удачливые Донна Жанна и я. Мы переговаривались друг с другом и даже со штаб-квартирой в доме Сэма Якобса. Нашим счастливым близнецам было о чем порассказать. О сверкающем городе разумных рептилий, которые не разорвали их на клочки, а встретили гостеприимно и радушно. Они учились языку землян, а земляне — языку рептилий. Другая пара наших близнецов брела по бесконечному склону, без надежды на радушную встречу. По крайней мере, там было прохладно. А у нас пару суток мы блуждали среди бочкообразных деревьев, расходуя НЗ, но наступит день, когда нам придется рискнуть напиться из ручья и подстрелить кого-нибудь из живых плюшевых мишек, которые выглядывали из-за стволов. Странно трепаться с самим собой. «Привет, Донна Жанна на скалах. Эй, Мадонна Горная, как тебе там?» «Во всяком случае, приятнее, чем на Марсе, но не намного. Хорошо, что хоть вниз идти. Завтра мы попробуем плод с этого дерева, неважно кто. Если один отравится, другой долго не протянет. А у нас тут в городе еда вполне сносная. Кому пышки, а нам шишки». С близнецами мне болтать не хочется. Не переношу звука собственного голоса. Не привык, наверное. Никогда раньше не слышал. В лесу вечер, ковер под ногами пружинит, пора устраиваться на ночлег. Мы разводим костер, хотя пока не встречались с хищниками. Тут должны водиться плотоядные, иначе мишки размножились бы неограниченно. Правда, возможно, они не склонны к занятиям сексом. Когда мы сидим уже в полной темноте и прислушиваемся к ночной жизни леса, пробуждается радио. «Земля на связи, слышите нас? Зеркала можно считать трансляторами, типа галактической абонентной сети. Мы неверно их эксплуатируем, я имею в виду, отпочковывая в миллионах экземпляров. Смысл — посылка оборудования, а не людей из-за фактора утроения. Должен быть какой-то способ, чтобы включать зеркала дистанционно. Мы бьемся день и ночь над этой проблемой. Может, сумеем послать зеркало сквозь зеркало? Не знаю, как мы ухитримся засунуть зеркало внутрь триады. Но если вы продержитесь, мы вас вытащим». «Все три дубликата?» — вопрошает Донна Жанна. «Над этим тоже придется попотеть. Возможно, на Земле вы сольетесь воедино. А может, утроение сигнала происходит для надежности, на случай искажения, чтобы на конечной станции опять же слиться воедино. Лично я не спешу». Вклинивается мое «я» из города рептилий. «Хочется заинтересовать наших хозяев оригинальным дизайном. Но я отдаю отчет, что мне и Донне Жанне в горах приходится несладко. Не преувеличивай», — говорит Донна Жанна со скал. «Еще 3-4 дня, и летальный исход обеспечен, если не произойдет чудо». «Здесь, в лесу, — отвечает моя Донна Жанна, — мы еще не определились. Не отравимся, тогда протянем». Я с удивлением вслушиваюсь в голос дубликата. Он — это я, и все-таки не я. Мне трудно понять, что я существую еще где-то, и что этот человек снова я. Как и то, что он убежден в своем первородстве. И он, конечно же, прав. Коль зеркала делают дубликаты людей, а что суть люди, как несложные биологические машины? Не вижу смысла дальше рассуждать на подобную тему. Свихнуться можно запросто. Странно, но я не ощущаю тщетности бытия, хотя и понимаю, что мне в горах совсем не весело. Сидя у костра под чужими деревьями, я испытываю странное удовлетворение. Пришел к чему-то, пусть и не знаю где, и обрел верную подругу. Я обнимаю Донну Жанну, и она прижимается к моей груди. «Спокойной ночи, Земля!» Зеваю я в передатчик и отключаю. Займемся любовью. Почему бы и нет? Сегодня мы вышли на опушку леса. Съели груш и не отравились. За мелкой речушкой простирается голубой луг. Виднеется стойбище. В нем живут бархатистокожие двуногие, двурукие с шишковатыми головами. Мы наблюдаем за ними в бинокль. «Выглядят они довольно примитивно», — шепчет Донна Жанна. «Может, деградация?» Многое изменилось с тех пор, как изобрели абонентскую сеть и расставили зеркала на всех цивилизованных планетах. Изменился климат, выросли леса, возникли пустыни или вообще исчезла атмосфера. Возможно, зеркала расфокусировались и отправляют совсем не туда, куда первоначально были нацелены. Если бы мы узнали, как их сфокусировать на более приятные для жизни места, Миллион лет назад вот так же наши крестьяне могли еще жить в лесу рядом с мишками. У них еще могут оказаться развитые сородичи где-нибудь в тысячи миль отсюда. И что нам терять? Давай вступим в контакт. Мы можем раствориться среди них, Донна Жанна. Хотя я уже не чувствую себя потерянным в чужом мире и одиноким. Мы переправляемся через реку.